Джек и бобовый росток. Давным-давно, а точнее сказать и не припомню когда, жила на свете бедная вдова с сыном. И были они так бедны, что порой у них в доме не оставалось ни горсти муки, ни клочка сена для коровы. Вот однажды мать и говорит сыну: «Делать нечего, Джек, придется нам продать корову». «Зачем?» — удивился Джек. «Он еще спрашивает, зачем?» — воскликнула мать. «Да чтобы купить хлеба, глупая твоя голова!» «Ладно», — вздохнул мальчик. «Завтра же утром отведу нашу буренку на базар. Продам с выгодой, не беспокойся». На следующее утро повел Джек корову на базар. Путь был не близкий. Устал Джек, свернул с пыльной дороги и присел отдохнуть в тени, а корову пустил попастись на лужок. Сидит он под деревом и вдруг видит. Бредет навстречу какой-то маленький человечек с тощей котомкой за спиной. «Добрый день, Джек!» — сказал человечек-коротышка и остановился рядом. «Куда это ты путь держишь?» «Добрый день! Уж не знаю, как вас по имени!» — отозвался Джек. «Иду на базар продавать корову». «Продай ее мне, и дело с концом», — предложил коротышка. «С удовольствием», — ответил Джек. «Все лучше, чем топать по жаре туда и обратно. А много ли вы за нее дадите?» «Столько, что тебе и не снилось». «Да ну!» — засмеялся Джек. «Что мне снилось, про то я один знаю». А человечек между тем снял с плеча свою котомочку, пошарил в ней, вынул 5 самых обычных бобов и протянул их на ладошке Джеку. «Держи, мы в расчете». «Что это?» — изумился Джек. 5 бобов за целую корову?» 5 бобов», — важно кивнул человечек. «Но зато каких бобов! Вечером посадишь, к утру вырастут до самого неба». «Не может быть!» — воскликнул Джек, разглядывая бобы. «А когда они вырастут до самого неба, тогда что?» «А дальше сам увидишь, что будет», — ответил человечек. «Ну, тогда по рукам», — согласился Джек. Человечек отвязал корову, а Джек взял бобы и, довольный, что все само собой устроилось, побежал домой. Ему не терпелось поскорее испытать эту диковинку. Вернулся Джек домой и с порога говорит матери: «Коровенку я продал, посмотри, что мне за нее дали», и гордо показал 5 бобов. Увидела мать бобы и слушать его дальше не стала. Рассердилась, раскричалась, надавала сыну тумаков, а бобы его вышвырнула за окошко, а потом села у очага и горько заплакала. На следующее утро проснулся Джек и глазам своим не поверил. В комнате темным-темно. «Странно это», — подумал мальчик. «Обычно яркий солнечный луч будет меня и не дает поспать по утрам. А сегодня... видно, солнце закрыли тучи, и дождь собирается», — решил мальчик, спрыгнул с постели и выглянул в окошко. Что за чудеса? Перед ним стоял целый лес, да не простой, а бобовый. Мощные зеленые стебли и листья колыхались на ветру и блестели росой на солнце. Семена, которые мать вчера выбросила за окно, едва коснувшись земли, проросли, и всего за одну ночь бобовые ростки поднялись до самого неба. Невероятно! И вот теперь эта чудесная, невиданная лестница из свежих побегов таинственно сверкала и манила Джека вверх, под облака. «Ну и ну», — сказал себе Джек, — «что бы там матушка ни говорила, а за одну старую корову мне заплатили весьма недурно. Пусть меня считают глупцом, но я-то знаю, что эта бобовая лестница точно приведет меня на небо». И тут ему на ум пришли слова крошечного человечка: «А дальше сам увидишь». «Вот и увижу», — решил Джек, вылез из окна и стал карабкаться вверх по бобовому стеблю. Он взбирался все выше и выше, все выше и выше. Страшно подумать, как высоко ему пришлось залезть, прежде чем он добрался до неба. А когда он, наконец, вскарабкался на самый последний зеленый лист, то увидел, что среди облаков простирается широкая белая дорога. Он пошел по этой дороге и вскоре увидел огромный-огромный дом, и на его пороге стояла такая же огромная женщина. Это была небесная великанша. «Какое славное сегодня утро!» — приветствовал ее Джек. «И какой славный у вас домик, хозяйка!» «Чего тебе?» — проворчала великанша, подозрительно разглядывая мальчика. «Добрая женщина!» — сказал Джек. «Со вчерашнего дня у меня не было ни крошки во рту. Да и вчера, по правде сказать, я тоже ничего не ел. Не дадите ли вы мне хотя бы малюсенький кусочек хлеба на завтрак?» «На завтрак!» — усмехнулась великанша. «Знай, что если ты сейчас не уберешься отсюда по-добру, по-здорову, то сам станешь завтраком!» «Как это?» — изумился Джек. «А так, мой муж великан как раз ест вот таких вот мальчишек. Сейчас он вышел пройтись, но если вернется и увидит тебя, тотчас же сварит себе на завтрак». Другой бы мальчик перепугался от таких слов, но только не Джек, потому что его голод был сильнее страха. Он стал умолять суровую великаншу сжалиться над ним и дать ему хоть что-нибудь перекусить. И та, наконец, впустила Джека на свою великанскую кухню и дала немного хлеба, сыра и молока. Но едва он успел проглотить свой завтрак, как за окном раздались тяжелые шаги великана. Бум-бум-бум-бум. «Ой, выйдет мне боком моя доброта!» — всполошилась великанша. «Скорее лезь в печку!» Она быстро запихнула Джека в огромную остывшую печь и прикрыла ее заслонкой. В тот же миг дверь распахнулась, и в кухню ввалился страшный великан-людоед. Он принюхался, запыхтел громко, как кузнечный мех, и проревел страшным голосом: «Я от голода опухну! Что за вонь стоит на кухне? Чую, чую человека! Его песенка пропета!» «Видно, стареешь ты, дорогой муженек. Нюх-то у тебя совсем притупился», — возразила ему жена. «На нашей кухне пахнет не человеком, а чудесными жирными носорогами, которых я сварила тебе на завтрак». Великан не любил, когда ему напоминали о старости. Ворча да бурча, уселся он за стол и угрюмо съел все, что подала ему великанша. Позавтракав, он велел ей принести кошельки с золотом. Каждый раз после завтрака великан предавался любимому занятию, пересчитывал свои сокровища и твердо верил, что это прекрасно влияет на пищеварение. Великанша послушно принесла золото, положила перед мужем на огромный стол гору кошельков и кошелечков, а сама вышла во двор накормить своих огромных коров да овец. Ведь вся работа в этом небесном доме была на ней, а великан ничего не делал, только ел и спал. Вот и сейчас, едва начал он пересчитывать свое золото, как сразу устал. Уронил голову на груду монет и захрапел. Да так громко, что весь дом заходил ходуном и затрясся. Тогда Джек, улучив момент, потихоньку выбрался из печи, взобрался по ножке стула, ухватил один из великанских кошельков, тот, что лежал с краю, и пустился с ним наутек, за дверь да за порог, да бегом по широкой белой дороге, пока не прибежал к верхушке своего бобового стебля. Там он сунул большущий кошелек за пазуху, опустился на землю, вернулся домой и отдал матери все золото. На этот раз она его не ругала, не надавала тумаков, а наоборот, расцеловала и похвалила. И зажили они в достатке. Долго ли, коротко ли жили они на золотые монеты, с которыми Джек свалился с неба, но пришло время, и деньги закончились. И мать, и сын снова стали такими же бедными, как и раньше. Как быть? Конечно, мать и слышать не хотела о том, чтобы снова отпустить Джека к великану, но сам-то он решил иначе. И вот однажды утром, тайком от матери, он снова стал карабкаться по бобовому стеблю все выше и выше, выше и выше, поднялся до самого неба и ступил на знакомую белую дорогу. По ней мальчик быстро пришел к дому великанов, смело отворил дверь и оказался на кухне, где жена великана готовила завтрак. «С добрым утром, хозяюшка!» — приветствовал ее Джек. «А, это ты!» — сказала великанша и наклонилась, чтобы получше разглядеть маленького гостя. «А где мешок с золотом?» «Если б я это знал, хозяюшка!» — отвечал Джек. «Золото всегда куда-то исчезает. Просто чудеса с ним творятся». «Чудеса?» — усомнилась великанша. «Значит, оно не у тебя». «Сами посудите. Пришел бы я к вам просить корочку хлеба, будь у меня мешок золота». «Пожалуй, ты прав, мальчик», — согласилась она и протянула Джеку кусок хлеба. И вдруг бум-бум. Бум-бум! Дом содрогнулся от шагов великана-людоеда. Хозяйка едва успела впихнуть Джека в печь и прикрыть заслонкой, как людоед ввалился в кухню. «Эй, жена, я жрать хочу! Что сегодня получу? Почему опять здесь вонь? Разведи сильней огонь. Может, в печке человечек? Вкусный маленький кузнечик!» — проревел великан. Но жена, как и в прошлый раз, стала корить его. Мол, человечьим духом у них в кухне уже давно не пахнет. Просто у старого великана нос уже ничего не чует. Великан не любил таких разговоров. Угрюмо съел свой завтрак и сказал: «Жена, притащи ко мне курицу, которая несет золотые яйца». Великанша послушно принесла ему курицу, а сама вышла накормить скотину. «Несись!» — приказал великан курице, и она тотчас снесла ему золотое яичко. А потом второе, третье, четвертое. Когда великан устал от этой забавы, на столе была уже целая гора золотых яиц. Людоед снова уронил голову на стол и оглушительно захрапел. Тогда Джек вылез из печки, залез на стол, схватил волшебную несушку и бросился на утек. Но когда он пробегал по двору, курица закудахтала, жена великана услышала и пустилась вдогонку. Она громко бронилась, грозила Джеку кулаком, да на его счастье споткнулась о свою длинную юбку и упала. Так что Джек как раз вовремя успел добежать до бобового стебля и спуститься вниз. «Смотри, что я принес, мама!» — радостно закричал он. Затем поставил курочку на стол и велел: «Несись!» И золотое яичко покатилось по столу. «Несись!» И появилось второе золотое яичко, и третье, и четвертое. С тех пор Джек с матерью могли жить безбедно. ведь волшебная курочка всегда была рядом и могла снести столько золота, сколько им было надо. Поэтому мать решила срубить бобовый стебель, чтобы сын больше не лазил на небо, и даже взяла топор. Но Джек остановил ее, пообещав, что сам срубит бобовый росток, но как-нибудь потом. На самом деле мальчик хотел еще раз навести дом великана. Мать сразу раскусила его хитрую уловку и решила все-таки срубить стебель сама, тайком от Джека. Поэтому она спрятала топор в траве у бобовых корней, чтобы в нужный момент он был под рукой. А что из этого вышло, вы скоро узнаете. Итак, Джек в третий раз отправился в гости к небесному великану. Но теперь он решил не заходить на кухню, опасаясь, как бы жена великана не свернула ему шею в отместку за украденную курицу. Он притаился в саду за кустом, дождался, когда хозяйка пошла за водой, а потом ловко пробрался на кухню и спрятался в мешок с мукой. Вскоре великанша вернулась обратно и стала готовить завтрак, а следом за ней появился и ее муженек. Бум-бум, бум-бум. Топали по широкой белой дороге его огромные ноги. Людоед шумно втянул ноздрями воздух и страшно завопил: «Жена! Чую человечий дух! Чую, разрази меня гром! Чую его! Чую!» «Наверное, это снова пожаловал тот воришка, который стянул курицу», — отвечала жена. «Он, наверное, опять прячется в нашей печи». Они заглянули туда, но мальчика там не было. Великаны обыскали всю кухню, но так и не догадались заглянуть в мешок с мукой. Ведь никому и в голову не придет искать мальчишку в муке. Сердитый сел великан за стол, мигом проглотил свой завтрак и заревел: «Эх, злость меня берет! Принеси ко мне, жена, мою золотую арфу! Может быть, она меня утешит!» Хозяйка поставила арфу перед мужем, а сама вышла во двор, чтобы накормить скот. «Пой, арфа!» — велел великан. И арфа запела. Да так сладко и нежно, что ее чудесному звуку позавидовали бы даже лесные птицы. Великан слушал, слушал и вскоре стал клевать носом. Еще мгновение, и он уже храпел, положив голову на стол. Тогда Джек ловко выбрался из муки, отряхнулся, схватил арфу и пустился на утек. Но когда он перескакивал через высокий порог великанского дома, арфа громко зазвенела: «Хозяин! Хозяин!» Великан тут же проснулся и выглянул за дверь. Увидел он, как Джек улепетывает по широкой белой дороге с его волшебной арфой в руках, взревел страшным голосом и бросился в погоню. Джек мчался, как заяц, спасающийся от хищного зверя, а великан несся за ним огромными прыжками и оглашал всю округу диким ревом. Впрочем, если бы он меньше ревел и больше берег силы, то, наверное, догнал бы Джека. Но глупый великан запыхался и замешкался. Он уже было и руку протянул, чтобы схватить мальчишку на бегу, но тот успел прыгнуть на бобовый стебель и быстро-быстро поехал по нему вниз, не выпуская арфы из рук. Великан остановился у бобового ростка на краю неба и призадумался. Он потрогал и даже покачал бобовый стебель, прикидывая, выдержит ли тот его вес. Но в это время арфа еще раз позвала его снизу: «Хозяин! Хозяин!» И он отозвался на ее тревожный зов. Схватив своими огромными ручищами стебель, великан стал сползать вниз. дрогнула и закачалась под его тяжестью вся зеленая лестница. На голову Джеку посыпались листья и поломанные ветки. Мальчик взглянул вверх и увидел, что великан его настигает. «Мама! Мама!» — закричал он. «Топор! Неси скорее топор!» К счастью, топор долго искать не пришлось. Как вы помните, он уже был спрятан в траве под самым бобовым стеблем. Мать схватила топор, и едва Джек спрыгнул на землю, одним ударом перерубила толстый бобовый стебель. Дрогнула зеленая лестница, закачалась и рухнула на земь с небывалым шумом и треском, а вместе с нею, с небывалым шумом и треском, рухнул великан-людоед, да и расшибся насмерть. С тех пор Джек с матерью зажили счастливо и без бед. Они построили себе новый дом взамен своего старого, обветшалого домика. Поговаривают даже, что Джек женился на принцессе. Так ли это? Не знаю. Может быть, и не на принцессе. Но то, что жили они долгие-долгие годы в мире и согласии, это правда. А если порой и навещало их уныние или наступала усталость, Джек доставал золотую арфу и говорил: «Пой, арфа!» И вся их печаль рассеивалась без следа.